Теперь ее легко вывести из себя, когда речь заходит о маме. Он сразу теряет голову. Он, но не я. Потому что я знаю, вам никогда не одержать над ней верх. Она посмотрит на вас, засмеется или, быть может, заплачет и пойдет дальше, а вы, бросившись на нее с размаху, расшибете голову о стену. Я же сказал, падение, — пояснил Вителли. Ваша мать убила собственного мужа. Неужели этот ужас ничего для вас не значит? Ужас — понятие растяжимое, — сказала Габриэла. Можно быть ужасным, прихлопнув муху, и можно быть великолепным, убив человека. Лоренцо, с меня довольно. До сих пор Волансу удавалось сохранять относительное спокойствие. Он говорил себе, что так или иначе получил то, за чем шел, ему подтвердили, что Габриэла регулярно получала деньги, грязное происхождение которых ни для кого здесь не было секретом, и всех здесь это забавляло, кроме Анри Валюбера, которого это свело в могилу. Воланс поставил стакан на стол и вздохнул. Остается только дополнить отчет этими подробностями и уехать. Ваше подопечное — чудовище, монсеньор. — Вы в этом не разбираетесь, — ответил Вителли. — С каких это пор епископы стали разбираться в женщинах? — Очень давно, с незапамятных времен, — ответил епископ. — А что вы собирались мне сказать утром? — Теперь это уже не имеет значения. Идите искать вашего убийцу, а я займусь моим. — Вы отворачиваетесь от реальности. — Ну и что? Лоренцо Вителли тихо закрыл дверь за Ришаром Волансом и послушал, как тот спускается по лестнице. — Я хорошо держалась, Лоренцо? — Великолепно. Ты была великолепна, дорогая. Я совсем вымоталась. — Цинизм не дается так легко. Тут нужна привычка. Поначалу он утомляет, но это в порядке вещей. — Как ты думаешь, он занервничал? — Думаю, задора у него поубавилось. Хотя сам он пока этого не заметил. Но со временем заметит. Для такого, как Ришар Воланс, эмоциональные собеседники вроде Тиберия просто находка. Разговор с ними его вдохновляет. Этого надо избегать во что бы то ни стало. Надо угнетать его полным равнодушием. Любым способом давать ему понять, что его действия выглядят неоправданными. И тогда, не отдавая себе в этом отчета, он пойдет на попятный. Я не вижу другого способа от него избавиться. И все-таки мне страшно. Ты ведь не веришь ни одному его слову, да? Я уверен, что это не Лаура убила Анри. Ты сейчас думаешь о чем-то другом? Верно. О чем-то таком, что тебе неприятно? Опять-таки верно. Что ты намерен делать? Ждать. А это не опасно? Может быть. Я люблю тебя, Лоренцо. Постарайся быть осторожнее. Габриэла смотрела в пространство, вертя пальцами сигарету. «Ты думаешь о Ришаре Волансе?» — спросил Лоренцо. «Ты чувствуешь, что от него, как ни странно, исходит неодолимое обаяние, и пытаешься понять, в чем оно заключается?» «Лоренцо, ты тип священника, который я обожаю. Только начинаешь думать о чем-то, и вот оно уже расшифровано, сформулировано и аккуратно разложено на столе. Ты не представляешь, как это успокаивает. Должно быть, к тебе в исповедальню стоит длинная очередь». Епископ рассмеялся. «Так у тебя есть ответ насчет Ришара Воланса?» «Такие ответы надо находить самой, дорогая. Противный хитрюга. Останешься у меня ужинать? Знаю, уже поздно, но сегодня пятница». «Пятница», — произнес Лоренцо. «Значит, едим рыбу». Глава 21.